Сантия девятая. И спросили Перуна-громовержца жрецы, хранители путей, ведущих через врата звездные: «Ты расскажи нам, наш мудрый учитель, что происходит во Сварге Великой, и почему в Амакаш и в Раду многие врата закрылись? И не сияют кристаллы движения, а круг из Зарбина померк в получетверть. Иглы небесные цвет потеряли, и ныне от многих Вайтмар мы не слышим ответа на зов многодольный». Отвечал им Перун многомудрый: «Знайте, хранители врат Междумирья, в Сварге великая асса вершится. В Макаше, в Раде, в Свати и в Рассе ныне великая брань происходит. В ней с чужеземными воями пекла светлые боги из Прави вступили в жестокую сечу. Сваргу великую они защищают, и мир очищают чертог за чертогом от воинов мрака из темного мира, от тех злобных ворогов, что земли цветущие во прах превращали, что кровь проливали невинных созданий, нигде не щадили ни малых, ни старых. Поэтому многие врата закрылись, чтобы не попали враги чужеземные во светлые земли Сварги Великой, и не постигла их участь Траары, что в Раде Пресветлой мудрой любовью миры озаряла. Ныне Траара пустынна без жизни. Круг многовратный разорван на части. На многие иглы обрушены горы, и пепел пожарищ лежит в семь сажений. Такой же образ, печальный, унылый, я видел в Аркольне, на Рутте земле, что раньше сияло в Амакаше светлой. Врата Междумирья — оплавленный камень, иглы небесные — прах придорожный. Всюду руины великих святилищ, и грады порушены пламенем сильным, что поднималось от Рутты до неба. Нет больше жизни в земле той без солнца, нет ни растений, ни птиц, ни животных. Ветер лишь пепел несет по долинам и засыпает ущелье межгорья. Уныло и тихо в том мире развалин, где некогда жизнь обитала повсюду. Фаш-разрушитель испарил реки, море, и небо заполнили черные тучи. Сквозь смрад непроглядный света луч не проходит, и жизнь не вернется в тот мир никогда. Это случилось со многими землями, где побывали враги смира темного. Их привлекали богатства и недра, кои имели те земли прекрасные. Лестью проникнув в доверие к жителям, они натравили людей друг на друга. Так в тех мирах рождены были войны. После того, как закончились войны, остаток живых облучили цираном, и люди лишились сознания и воли, и по приказу врагов чужеземных богатства и недра они добывали. Когда же в тех землях богатств не осталось, и недра исчерпали все до предела, тогда всех людей уничтожили вороги и вывезли все, что на землях добыли. А с коих земель чужеземцев изгнали, туда отправляли они Фаш-разрушитель. Чтоб восстановлен был круг из Зарбина, вновь засияла спираль Междумирья, вы извлеките кристаллы движения в части, что меркнет лучом в получетверть. Вместо кристаллов движения Сварги, что на краях для чертогов сворожьих. Установите кристаллы инглии. Свет иномирья, проявленный в Нави, будет в кристаллах инглии светиться. И, истекая мощным потоком, он восстановит Зарбина свечение. Только на круг из Зарбина пред вами ровным сиянием спираль проявится. Вновь поменяйте кристаллы, как было, ибо откроется вам иномирье. Знайте, губителен свет иномирья, он поглощает души излучения, и разум померкнет в лучах иномерных, не в силах понять, что с душой происходит. А жизнь неразумных, бездушных созданий не движется в сваргу, а в пекло уходит. И там они чахнут во тьме беспробудной, не зная себя, ни того, что случилось. Так будьте внимательны в ваших деяниях и не пытайте судьбу понапрасну. Многих людей любопытство сгубило, тех, кто пытался познать иномирье. Лучи иномирья вредны для здоровья, и люди не в силах познать их природу. Там жизнь протекает по чуждым законам, над землями всходит кровавый рассвет, и странные сущности, вроде полканов, пытались Вайтмары разрушить навек. Вы на Мидгарде живете спокойно, с давних времен, когда мир утвердился, помня из вед о деяниях Дождь Бога, как он порушил оплоты Кощеев, что на ближайшей луне находились. Тарх не позволил коварным Кощеям Мидгард разрушить, как разрушили Дею. Эти Кощеи, правители серых, сгинули вместе с луной в получастии. Но расплатился Мидгард за свободу, Даарией, скрытой великим потопом. Воды луны тот потоп сотворили, на землю с небес они радугой пали, ибо луна раскололась на части, и ратью сворожичей в Мидгард спустилась. Были разрушены древние нити, что простирались до дальних чертогов, и в Междумирье часть связей прервалась, не было слышно зов многодольней. Много Вайтмар потерялось во сварге, прежде чем новые нити родились, и был услышан их зов из чертогов. Много погибло в то время народу, кто не успел на Вайтманах подняться или пройти сквозь врата Междумирья и схорониться в чертоге Медведя. Нити чертогов нарушены снова, поэтому иглы небесные цвет потеряли. Чтоб засияли вновь иглы цветами, вы замените кристаллы Иркамы, их замените кристаллами Тары, и сквозь Зимун восстановите нити. Вновь засияют небесные иглы, и отзовутся Вайтмары на зов ваш. Вера в успех ваших славных деяний — вот что важнейшее в данное время. Если деяния скреплены верой, что помешает свершиться деяниям? Только в труде, сотворенном общиной, вы свои роды покроете славой. Только сплотив древней верой все рати, вы отстоите Мидгард ваш прекрасный. Вновь восстановятся древние связи, и на призывы потомков откликнутся предки. Не смогут мешать речи той чужеземцы, ибо изгонят их в пекло из сварги. Но помните, люди, что мстителен ворог и делает вид, что до сварги нет дела, а сам, затаившись от взоров подальше, вынашивать будет оружие мести. Не знают о чести и правде небесной, ибо в сердцах их отсутствует совесть. Много земель чужеземцы сгубили в разных чертогах сворожьего круга. Черная зависть их взор затмевает, когда они видят достаток друг друга. Зависть, обман и желание чужого – вот в чем их цель даже в пекельном мире. И потому чужеземцы пытаются все захватить в сварге и междумирье. Помните, люди расы великой, все, что поведал в сей вечер прекрасный. Главное, чтобы для ваших потомков знания эти были не напрасны. На этом заканчивается круг первый Санти Веды Перуна. И первый день общения расы великой и потомков рода небесного со святомудрым и всепрекрасным Перуном –